И это реально несуществующее, но вполне ощутимое Эдамом посвистывание пара сводило его с ума. Не сказав ни слова, мистер Квот встал с кресла, выбрался из-за стола и стал неторопливо перемещать свое увесистое тело взад-вперед по диагонали кабинета. При этом он по-прежнему за неимением трубки подпирал ладонью подбородок. Он ходил из угла в угол, даже ни разу не взглянув на Эдама. В свою очередь, Эдам не отрывал глаз от лица мистера Квота, за исключением, естественно, тех секунд, когда тот поворачивался к нему спиной. В эти мгновения ему приходилось довольствоваться созерцанием абсолютно лысого, заплывшего жиром профессорского затылка. В конце концов, мистер Квот подошел к столу, остановился и посмотрел прямо на Эдама. Тот уже вообще не был уверен, что его сердце продолжает биться в пределах грудной клетки. Воображаемый, но такой реальный для него свист пара, вырывающегося из его черепа, заглушал все звуки окружающего мира. С благоговейным ужасом молодой человек смотрел на великого и ужасного, всемилостивого и всемогущего, на того человека, от которого зависела его судьба. Великий и ужасный, всемилостивый и всемогущий, без устали насвистывал вырывающийся из черепа пар. Наконец мистер Квот заговорил. «Мистер Геллин, я очень серьезно отношусь к вопросам плагиата. Скажу больше, с моей точки зрения, это самое тяжкое преступление против основ научного творчества и базовых принципов образования. Любой случай плагиата подрывает сами устои университета, его предназначение как храма науки. Конечно, среди преподавателей встречаются такие циники, которые со смехом произносят святые слова: университетские устои, предназначение, храм науки, но я не из таких. При этом я был рад выслушать ваш рассказ и увидеть в вас, не побоюсь этого слова, родственную душу. Я был рад узнать, что есть еще студенты, которые относятся к обучению в университете так же, как в свое время относился я. Мне понятны и близки те высокие цели, которых вы собираетесь добиваться в жизни. Более того, я прекрасно понимаю, в какое трудное, может быть, даже безвыходное положение поставила вас спортивная кафедра, оказывая на вас давление. В свете всего этого, должен сказать, что я просто не могу поступить так, как с удовольствием поступил бы, будь на то моя воля». Он слегка улыбнулся Эдаму, но буквально в следующую секунду выдал такое, от чего того чуть не хватил удар. «Я полагаю, что мы с вами, да-да, именно мы оба, должны превратить эту историю в показательный пример». «Пример? Ибо только так мы сможем решить многие давно назревшие проблемы. Нельзя упускать такую возможность. Эти деятели со спортивной кафедры, со своей программой, просто вышли из-под контроля. Мы сможем отдернуть их и вернуть в рамки дозволенного. Вы только посмотрите, к чему приводит это преклонение перед спортивными успехами, попираются священные идеалы университетского образования, сбиваются с праведного пути и разлагаются лучшие юные умы, даже такие перспективные, как ваш. Что? Нам обоим придется нелегко, это правда. Не только вы, но и я. Мы оба можем не раз и не два пожалеть, что ввязались в эту героическую, почти безнадежную схватку. И лишь в будущем вы поймете, как много дало вам участие в этой священной войне, насколько лучше, чище и сильнее вы станете. А наше учебное заведение, наконец, получит хороший урок, который запомнится всем на долгое время. Сэр, нет. Вы же не собираетесь? Увы, друг мой, я лишь исполняю свой долг. Боюсь, я ничем не смогу вам помочь. По крайней мере, как уже было сказано выше, в ближайшей перспективе. Есть вещи более значимые, чем ваши и мои сиюминутные интересы и порывы. Но поверьте, потом, когда все закончится, у вас будут все основания благодарить судьбу за то, что она дала вам возможность, пусть и против воли, сыграть важную, едва ли не самую значительную роль во всей этой истории. Сэр, как же так? Но вы не можете. Я же вам доверился. Я верил свою судьбу в ваши руки. Вы губите меня? Едва ли, сказал мистер Квот с самой широкой отечески покровительственной улыбкой. Вы еще молоды, у вас все впереди. И именно в силу молодости вы пока не понимаете всей значимости, не побоюсь сказать, всего величия той ситуации, в которой оказались. Вы сможете оценить это позднее, когда станете взрослым, мудрым человеком. Поверьте, у вас все будет хорошо. Со временем. А сейчас смиритесь и достойно примите все то, что заслужили. Нет, нет, я прошу вас, умоляю, нельзя же так. Я прошу вас, мне очень жаль. С самом деле искренне жаль. Могу утешить вас лишь тем, что все произойдет быстрее и легче, чем вы думаете. Вы сделали главное. Признались в содеянном. Теперь вам даже не придется проходить через расследование или какие-либо юридические процедуры. Я прекрасно понимаю, что вы сейчас чувствуете. Но поверьте мне, для вас это будет истинный катарсис. Для вас и в равной мере для всей образовательной программы университета, а именно для безнадежно и в то же время бесцельно развращенных молодых людей, для которых мы стыдливо подобрали не имеющий никакого отношения к реальности эвфемизм «студенты-спортсмены». Без вашего признания мы не смогли бы ничего доказать. Вы же сами понимаете, что согласно уставу университета и всем законам плагиат не может считаться доказанным до тех пор,